Глава 33. Он показывает мне семейные реликвии. Первым делом свадебные фотографии. Свадьба индуистская, но Канада так и лезет в кадр. Он сам, только помоложе, и она помоложе. Медовые месяцы они провели у Ниагарского водопада. Чудесное было время, улыбки тому доказательства. Движемся дальше, в прошлое. Фото студенческих лет в Торонском университете, с друзьями, на фоне Сент-Майка, в его комнате, на Джерард-стрит, во время праздника Дивали, в белом облачении за кафедрой церкви Святого Василия, в белом халате в лаборатории зоологического факультета, в выпускной день, на лице неизменная улыбка, но глаза говорят совсем о другом. Снимки из Бразилии. Трехпалые ленивцы. В превеликом множестве. Мы переворачиваем страницу и переносимся по ту сторону Тихого океана, но там пустота. Жалкие несколько снимков. Он поясняет, что аппарат исправно щелкал по всем подобающим случаям, но все пропало. То немногое, что сохранилось, собрал уже после и переслал ему почтой Мамаджи. На одной фотографии зоопарк, запечатленный в день визита какой-то важной персоны. Незнакомый черно-белый мир предстает моим глазам. Целая толпа, а в центре всеобщего внимания член Совета Министров. На заднем плане жираф, чуть в стороне от толпы господин Адирубасами, еще не старый. «Мамаджи?» — спрашиваю я, указывая на знакомое лицо. «Да», — отвечает он. Рядом с министром представительный мужчина, очки в роговой оправе, прическа, волосок к волоску. Очень может быть, что это и есть господин Патель, вот только лицо у него круглее, чем у сына. «Ваш отец?» — спрашиваю я. «Нет, я не знаю, кто это», — качает он головой и, помолчав, добавляет. «Отец фотографировал». На той же странице еще один групповой снимок, в основном школьники. А вот и Ричард Паркер. Показывает он. Я замираю от удивления и всматриваюсь внимательно, пытаясь оценить характер по внешности. Увы, и это фото, черно-белое, да еще и малое смазанное вдобавок, сделано в лучшие времена. Мимоходом Ричард Паркер смотрит куда-то в сторону, вообще не замечая, что его снимают. Вторую страницу разворота целиком занимает цветной снимок плавательного бассейна при ашраме Аурабиндо. Замечательный большой бассейн под открытым небом, искрящаяся на солнце вода, чистое голубое дно, глубокий участок для прыжков в воду. На следующей странице ворота Пти-Семинар. Арка украшена девизом школы. Нет величия без добродетели. Вот и все. От всего детства лишь четыре фотографии, да и те случайны. Лицо его омрачается. «Хуже всего, — говорит он, — что я уже с трудом припоминаю, как выглядела мать. Пытаюсь вызвать в память ее лицо. Оно появляется, но тут же исчезает. Не могу даже рассмотреть толком. И с голосом та же история». Все бы вернулось, если бы я еще хоть раз ее увидел, пусть даже мимоходом на улице, но это вряд ли. Как же это грустно, когда забываешь, как выглядела твоя мать. И он закрывает альбом.